Это необъяснимо. Назвали мы ее Лушкой. Она у нас прожила 4 месяца. Погибла. Отравили на патриарших. Рассыпали какую-то гадость против собаки. Она и... Как-то этот породистый подарок у меня не прижился. История грустная, но семейка у вас веселая, Юрий Мефодьевич. Жена вам дарит собака, вы и кошек? Жена у меня большая оригиналка, она может подарить такое. Когда я снялся в «Адъютанте», это был мой первый, самый большой гонорар, я скопил 500 рублей и очень на них рассчитывал. Вдруг жена позвонила мне на съемки. «Я купила тебе подарок. Юра, ты стоишь?» «Стою. Сядь. Я купила тебе рояль». В общем, все эти деньги она грохнула на инструмент. «А вы играете?» «Не знала». «Я нет, но это память после адъютанта. И вот мы, когда переезжали с квартиры на квартиру, таскали за собой по всей Москве этот рояль. Теперь у нас их целых 2. Дети-то у нас музыканты, и мы мучаемся с 2 роялями. 2 рояля, 3 собаки, 4 кошки. Немного ли на душу населения?» «Да нет, прежде было все нормально, сейчас непросто. Кормить трудновато стало». «А какого цвета глаза у вашей жены?» «Карие». Согласно американскому тесту, человек, ответивший на этот вопрос, не задумываясь, принадлежит к числу семьянинов «паиник». «И вы производите впечатление человека с благополучной личной жизнью». «Я ошибаюсь?» «В общем, правильное у вас впечатление. Я, наверное, благополучен». «Я это к чему? Как вы играете в таком случае неудачника в любви, сломанного человека, дядю Ваню?» «Дядя Ваня», спектакль Малого театра 1993 года. «Я все беру от сердца. У меня тоже не все идет гладко. Было много неудач, срывов. Потом для меня дядя Ваня — живой мертвец. Он как бы ходит, кушает, говорит, водку пьет, но он мертвец. Я таких встречал. Наша профессия — подглядывать. Вот недаром моя жизнь прошла с животными. Пусть с маленькими, не породистыми, но... Тут я прихожу после спектакля домой и спрашиваю, гуляли Ласку? Мне отвечают, через полчаса пойдем. Я говорю, дочке, вот у тебя есть возможность в любое время сходить туда, куда ты хочешь, а собака может жить только по твоему расписанию. Поэтому я могу куда-то не зайти, не сесть за стол, а пойти с собакой. Она, я думаю, это понимает и ценит. Когда мы обучаем студентов на первом курсе, мы их приучаем к жалости и переживанию. Представьте, говорим, что вы кормите кошечку, собачку, то есть вызываем у человека эмоции, сострадание. У современного поколения, которое выбирает только Пепси, разве можно такими ассоциациями выдавить слезу? Можно. Собака никогда не укусит человека, который идет к ней с лаской, добром. И мне жалко тех, которые кричат «Уберите от ребенка собаку, она грязная». Ребенок слышит это. У него вырабатывается комплекс. И это он уже переносит на других людей. Потом вырастает такое. Психологи уверены, что когда человек темам человеческим предпочитает собачий, много возится с животными, это значит, он не доверяет людям, а вы? Я имею основание многим не доверять.